Глава 43. Но голод становился все сильнее. Когда зерно, привезенное из Египта, кончилось, отец сказал им: «Привезите еще хоть немного зерна». Иуда ответил: «Тот человек предупреждал нас строго-настрого, чтобы мы без младшего брата ему и на глаза не показывались. Если ты его с нами отпустишь, то мы пойдем за зерном для тебя. А если не отпустишь, незачем нам и идти, раз тот человек велел нам без брата и на глаза ему не показываться». «Ну зачем навлекли вы на меня это несчастье?» — сказал Израиль. «Зачем проговорились, что у вас есть еще один брат?» Они ответили: «Тот человек обо всем расспрашивал, о нас самих, о наших родных, жив ли наш отец, есть ли у нас еще братья. Он спрашивал, мы отвечали. Кто же мог знать, что он прикажет, чтобы мы привели к нему младшего брата?» И сказал Иуда своему отцу Израилю: «Отпусти его со мною, и мы пойдем. И тогда все выживут, спасутся от голодной смерти. И мы, и ты сам, и наши дети. Я головой тебе ручаюсь, что он вернется. С меня и спросишь. Если не приведу его к тебе обратно, то до конца дней буду перед тобой виновен. А ведь если б мы не медлили, мы б уже два раза сходили туда и обратно». «Ну что ж», — сказал Израиль, — «тогда сделайте вот что. Наполните свои мешки всем, чем богата наша земля: бальзамом, медом, ладаном, благовонными смолами, фисташками, миндалем. И отвезите этому человеку в дар. Серебра с собой возьмите вдвое больше, чтобы вернуть то, что вам положили в мешки. Они там, похоже, ошиблись. Берите Вениамина с собой и ступайте опять к этому человеку. Пусть Бог Всесильный сделает его милостивым к вам, чтобы он отпустил и того брата, и Вениамина. А что до меня, коль суждено мне терять детей, так значит суждено». Братья приготовили дары, серебра взяли вдвое больше, чем в прошлый раз, и, придя в Египет, предстали перед Иосифом, на этот раз вместе с Вениамином. Когда Иосиф увидел, что с ними Вениамин, то сказал своему управляющему: «Отведи этих людей ко мне в дом. Забей, сколько нужно скота, и приготовь еды. Сегодня в полдень они будут обедать со мною». Выполняя распоряжение Иосифа, управляющий повел братьев к нему в дом. Но по дороге, испугавшись, братья стали говорить друг другу: «Нас туда ведут из-за серебра, которое тогда оказалось у нас в мешках. Они на нас нападут, набросятся на нас, захватят нас в рабство и заберут наших ослов». И на пороге дома они обратились к управляющему: «Позволь сказать, господин наш, мы уже приходили сюда один раз за зерном, а ночью на привале по дороге обратно мы открыли наши мешки, и у каждого в мешке сверху оказалось его серебро, ровно столько, сколько он заплатил. Мы это серебро принесли обратно, и еще принесли серебра, чтобы купить зерно. А кто тогда подложил нам серебро в мешки, мы не знаем». «Успокойтесь», — сказал им управляющий, — «не бойтесь. Наверное, ваш Бог, Бог вашего отца, тайно положил это вам в мешки. Ваше серебро я тогда получил сполна». Он вывел к ним Симеона, пригласил их всех в дом Иосифа, принес им воды вымыть ноги и задал ослам корма. Братья разложили свои дары, чтобы в полдень встретить Иосифа. Им уже сказали, что они будут там обедать. Когда Иосиф вернулся домой, они поднесли ему дары и пали перед ним ниц. А он приветствовал их и спросил: «Как поживает ваш старец-отец, о котором вы мне рассказывали? Жив ли он?» «Отец наш, раб твой, жив и здравствует. ответили братья и, поклонившись, простерлись перед ним на земле. Иосиф посмотрел на Вениамина, своего родного брата. «Так это, — сказал он, — и есть ваш младший брат, о котором вы говорили мне». И промолвил: «Да будет Бог милостив к тебе, сынок». Сердце его сжалось от любви к брату. Он едва не разрыдался. Поспешно ушел в другую комнату и там заплакал. Потом умылся, вновь вышел к гостям и, взяв себя в руки, приказал подать еду. Иосифу подавали отдельно, гостям отдельно, египтянам отдельно. Египтяне не едят вместе с евреями, чтобы не оскверниться. Братья расселись перед Иосифом по порядку, от старшего к младшему, и в изумлении переглядывались. А Иосиф посылал им кушанье со своего стола, причем Вениамину в пятеро больше, чем остальным. И пили они, и пировали вместе с Иосифом.